Безумный Биг Босс 3, глава 461. Доброго вам здравия, старейшина Год. С легким поклоном молодой мужчина приветствует напротив себя старика, значительно потерявшего блеск и лоск с последней их встречи. Барин Мед, добро пожаловать. Старейшина встречает гостя с по-настоящему искренней улыбкой и обнимает его. Как поживаешь? Давненько ты ко мне не заезжал. У меня были дела, дедушка, потупив взор, отвечает мужчина. Отец купил мне небольшую дружину на юбилей. Мне приходилось управлять сразу двумя дружинами, пока они не соединились вместе. У меня не было отпуска целых 2 года. На 30-летие, получается, и изумлением переспрашивает старик. У тебя теперь бригада среднего уровня. Выходит, впечатляющее достижение для молодого человека твоего возраста. Ну, что ты, дедушка, молодой мужчина мотает головой. Дорогу для меня проложили предыдущие поколения. Сам я пока ничего не достиг. Ладно, улыбается старейшина Год и принимается бессовестно преувеличивать, хваля своего внука. Не нужно скромничать. А то я не знаю, что ты любишь повоевать. Наверное, половина нынешней бригады – твоя личная заслуга. А у тебя как дела? С беспокойством на лице, но с холодным взглядом спрашивает принадлежник клана Мо. Как твое здоровье? Как видишь, я старею. С тяжелым вздохом старик разводит руками. Как такое может быть? Притворно удивляется мужчина. Дедушка, я уверен, что ты проживешь еще 100 лет. Ох-ох, благодарствую. Легко соглашается старейшина. Внук, скажи мне, какой подарок ты хочешь на день рождения? Уж прости, я не мог приехать на твой юбилей. Сам понимаешь, дедушка, мне от тебя ничего не нужно. Качает головой внук. Ладно-ладно, с хитринкой в глазах улыбается старик. Чем старше перец, тем он острее. Я же вижу, что у тебя есть что-то на уме. Старейшина Год, вас не обманешь. С преувеличенным восхищением мужчина переходит на официальный тон. У меня действительно есть дело, и оно касается обоих наших кланов. Хорошо, барин Мед. Собеседник мигом становится серьезным. Поведайте мне, обещаю приложить к этому делу максимум возможных для меня усилий. Как вы знаете, в нашем клане мой есть традиция, берущая начало в незапамятные времена. Мужчина постепенно вводит собеседников в курс дела. Основная власть и военная сила в клане находится в руках моего рода Мед. Для уравновешивания баланса, первая супруга каждого мужчины, входящего в число претендентов на пост следующего главы рода, обязана быть выбрана из девушек, рекомендованных другими родами нашего клана. Только вторая и последующие супруги могут быть из других кланов. Да, я помню, что ты несколько месяцев назад женился на барышне из рода Кар, уточняет старейшина. Именно так, согласно кивает внук. Сейчас моя супруга ожидает ребенка. Это мальчик, мой наследник. Поздравляю. С самодовольной улыбкой произносит старик. Спасибо, дедушка. С не менее самодовольной улыбкой отвечает барин Мед. Так вот, теперь я могу жениться во второй раз, и я сразу же примчался к клан Ле. Ты хочешь жениться на принадлежнице клана Ле? С удивлением в глазах спрашивает старейшина. Это большая честь для нашего клана. Скажи, дедушке помочь выбрать для тебя подходящую партию, или ты уже положил глаз на какую-нибудь красавицу? Дедушка, мое сердце уже давно занято. С искренностью в голосе произносит мужчина. Действительно, уточняет старик. Тогда просто скажи мне, кто она, и завтра мы объявим о помолвке. Нет, сегодня. Другие роды не смеют отказать моему внуку. Спасибо, дедушка. Улыбается барин Мед. Не нужно наводить столько суеты, это девушка из твоего рода. Из моего рода? С беспокойством спрашивает старик. Будет нехорошо, если она будет родственницей твоей матери. Нет-нет, мужчина мотает головой. Она точно не твоя родственница. Если не родственница, то не проблема. Улыбается старейшина, но быстро хмурится. Тогда это странно. Как она может быть в моем роду, но не быть мне родственницей? Ты не ошибся? Так и есть, я не ошибаюсь. Продолжает увещевать внук. Хотя она служит твоему роду, но это девушка из другого рода. И хотя она не твоя родственница, она очень красива, а также невероятно умна и талантлива. Она младше меня, но уже стала генералом дружины, благодаря своим собственным усилиям. Только такая, равная мне по уму и таланту девушка может быть моей женой. С супругой из рода Кар у меня только политический брак, но она глупа, и мне с ней даже не о чем поговорить. Внезапно старик застывает. Затем он смотрит на своего внука со странным выражением лица. «Уж не о Лебовине ты говоришь?» — с разочарованием спрашивает старейшина. «Именно о ней», — радуется мужчина, не замечая изменений в поведении своего деда. «Скажи же, ведь хороший выбор, так-то оно так, но боюсь, в данном случае я ничем не смогу тебе помочь». «Не сможешь мне помочь, клан Ле уже выбрал ей жениха из другого клана, это не проблема, до ярмарки невест есть еще 2 недели, легко можно внести изменения, или у рода Мед уже нет никакого лица, ни один другой жених не может быть достойнее сына главы рода Мед, но дело не в этом, Лебовина уже вышла замуж, как так получилось?» Она вышла замуж без смотрин, и все с этим согласны, это ведь не по правилам, дедушка. Все незамужние девушки определенного статуса сначала должны участвовать в смотринах на ярмарке невест. Этот вопрос, не то, что клан Ле может решить внутри себя. Другие кланы могут быть недовольны. Она вышла замуж согласно законам в летописи. Хотя у нашего клана не было выбора, но мы не нарушали соглашения с другими кланами. Как это? Не нарушали правила? Так чьей же супругой она стала? Ле Рюрбовина теперь, заморская супруга пособника Макса. Заморская супруга пособника? Подожди, дедушка, у клана Ле появился новый пособник? Да, новый пособник. Я тебе говорю, потому что в последнее время в клане Ле царит полный бардак. Не пройдет много времени, прежде чем другие кланы о нем узнают. Вероятно, либо до, либо во время ярмарки. Если кому-то еще понравилась эта глупая девка, мы будем вынуждены честно рассказать о ее теперешнем статусе. Я узнавал у кузена об Авине всего несколько месяцев назад, когда она успела выйти замуж. Как пособник о ней узнал, и какие условия он предложил в обмен на этот брак. Брачный договор был заключен в прошлом месяце. Как ты уже сказал, ранее она была генералом дружины, и именно Рюрбовина впервые вступила в контакт с пособником. В промежутке произошло много вещей. Бовина успела предать клан, а затем после нескольких изменений в ситуации она сначала стала старейшиной рода Рюр, а потом заморской супругой пособника. Теперь даже совет старейшин над ней не властен. Что ж, это действительно проблема. Но дедушка, скажи мне, она ведь только недавно стала заморской женой, у нее еще не появился любовник, она все время находится в своем посольстве, и шпионы клана не могут туда попасть. Но я думаю, что подле нее не должно быть никакого мужчины. Тогда все решается довольно просто. Широко улыбается барин Мед. Заморская супруга – это только титул. В реальности же она – женщина без мужчины. Для меня не обязательно иметь официальный брак. Достаточно того, что она будет моей женщиной. А если пособник окажется настолько глупым, что возмутится этому, я готов показать ему всю силу рода Мед. Послушай, Вестер, старейшина Год тактично его останавливает. Я также уверен в твоих способностях и в силе рода Мед, но эта Бовина с ней нелегко иметь дело. Если она тебя не взлюбит, то подступиться к ней будет сложно. Дедушка, ни слова больше. Разве я не красив, богат и влиятелен? Бовина далеко не дура. Не думаю, что она откажет мне и силе за моей спиной. Тем более, у каждой заморской супруги есть один или несколько любовников. Конечно, если она станет моей женщиной, то ей будет запрещено встречаться с другими мужчинами. И будет лучше, если она будет жить на моей базе. Ладно, это дело будущего. Старейшина Год, ждите хороших новостей. С этими словами молодой мужчина выходит из приемной. Старик не пытается его остановить. Он знает, насколько упрям его внук. Но это дело может обернуться проблемами. Поэтому старейшина Год предварительно связывается с другими старейшинами и руководителями клана Ле. Воспользовавшись помощью своих людей, мой Вестер быстро вызнает, где прячется его будущая пассия. В скором времени он прибывает к дверям посольства, куда его поначалу не пускают. Мужчина сразу же затевает скандал, и вооруженные бойцы рядом с ним наставляют винтовки на охранников посольства. Те возмущаются, но не находит в себе силы и уверенности для сопротивления. Однако, принадлежник рода Мо радуется недолго. Довольно быстро его окружает боевая техника, и на него и его людей теперь смотрит дуло пушек и крупнокалиберных пулеметов. Менее чем через минуту к дверям посольства подтягиваются летающие канонерки рода Мед и боевая техника клана Ле. Ситуация становится патовой, так как если что-то случится, скорее всего, в этом деле будет разбираться беспристрастная система. Никто не решается сделать первый выстрел. Наконец, в дело вмешивается Бовина и дозволяет Мовестру и его людям войти при условии, что они останутся в комнате ожидания, а кабинет для приема гостей войдет только сам принадлежник клана Мо и двое сопровождающих. Несколько десятков бойцов рода Мед остаются на втором этаже в просторной комнате ожидания. Правда, никто их не сопровождает. Команда идет вслед за круглым летающим дроном, указывающим путь, затем проходит в место, где есть только несколько столов, кресел и диванчиков. Все простое, металлическое, ни тебе мягкого наполнителя или гладкой кожи. Даже стакан воды никто не предлагает. Принадлежник клана Мо недовольно хмурится, затем хмыкает и идет дальше. Он и двое его охранников проходят через всю приемную ко второй двери, которая закрывается сразу же за ними, пересекают коридор и заходят в лифт, который поднимает их на несколько этажей выше, после чего трое входят в большой кабинет. В его центре на возвышении стоит большой металлический трон с мягкой сидушкой и спинкой, перед троном массивный деревянный стол. Чуть ниже пьедестала в ряд стоят несколько столов поменьше и стандартных, если не сказать убогих, офисных кресел. «Приветствую вас, барышня Рюр», с широкой улыбкой кивает мужчина в центре. «Стоять!» – прерывает его кокетливая беловолосая красавица в длинном блестящем платье в пол. «Здесь нет никакой барышни Рюр. Если вы обращаетесь ко мне, барин Мед, то говорите правильно, согласно моему реальному положению, барыня земная, госпожа посол или старейшина Рюр. Человеку вашего положения более чем другим следует соблюдать официоз, если вы не хотите выглядеть посмешищем». Собеседник замирает на мгновение и гневно сжимает губы, затем снова улыбается. «Бавина, ну, какой официоз между нами? Мы же старые друзья. Разве ты не помнишь, как мы прекрасно проводили время вместе, когда были молоды? Ничего такого я не помню. Я лишь помню регулярные издевательства и домогательства, которым меня подвергал какой-то извращенец, считающий себя пупом земли. Старые друзья, я вас не знаю, барин Мед. Если вы продолжите свои детские выходки и не сообщите официальным образом, какое у вас дело к Республике Надежда, вам лучше сразу отсюда уйти. Детские выходки, ты меня обижаешь, Бавина. Принадлежник клана Мо, официально заявляю, что вам и всему вашему клану здесь не рады. Немедленно покиньте помещение». Девушка нажимает на несколько кнопок на столе, и в двух углах из потолка кабинета опускаются автоматические турели, которые сразу же наставляют стволы на мужчину. «У тебя ужасные манеры, но ничего, со временем я научу тебя, как нужно общаться со своим мужчиной. Ха-ха, каким это образом? Ты все еще витаешь в облаках, сейчас узнаешь», — злорадствует мужчина. Мой Вестер стремительно бросается вперед. В то же самое мгновение турели открывают огонь, однако, мужчина только выставляет вперед руки и защищает лицо. Пули-иглы, выпущенные электромагнитными пулеметами, лишь слегка вонзаются в одежду агрессора, но не могут пробить его броню. Впрочем, он не может прикрыть себя полностью, и несколько игл попадают в лицо, проникая в кожу щек и скул. Однако ожидаемая картина разлетающейся крови и кусочков костей не появляется. Пули только застревают в коже, но не могут пробить кости черепа. «Удивлена», — ухмыляется мужчина. «Думаешь, я настолько глупый, чтобы отправляться в другой клан лично?» К этому моменту турели перестают стрелять, так как их стволы уже отрезаны вибросаблями двоих сопровождающих. Бавина сохраняет спокойствие. Она нажимает на пару кнопок, и встроенная в стол пневматика поднимает тяжелую столешницу. В то же самое время в передней части стола одновременно взрываются три мины направленного действия. Вестер успевает только прикрыть глаза, прежде чем его поражают острые металлические осколки. Одежда мужчины красуется многочисленными порезами. Даже кусок синтетической кожи на подбородке отпадает, открывая участок металлического скелета аватара. Безжалостность сверкает во взгляде принадлежника клана Мо. Никогда в своей жизни он не переживал такого унижения. Он достает саблю со своего пояса и разрезает столешницу перед собой. Точнее, пытается разрезать. Вопреки его намерению, деревянный стол не распадается на две половинки, а сабля застревает в столе, преодолев только треть пути. Мужчина бросает клинок и подпрыгивает. Однако, его лицо быстро меняется, и он скрещивает руки перед собой. Практически сразу в него попадает снаряд, выпущенный из крупнокалиберного гранатомета. Хрупкая на вид девушка с легкостью держит в руках револьверный гранатомет и ловкими движениями стреляет из него, как в самого Вестра, так и в его помощников. Когда барабан пустеет, Бавина заводит руки назад перед собой и вынимает из спинки трона два коротких прямых меча. Оттолкнувшись ногой от спинки, она пулей устремляется к своему противнику, вращаясь в полете. «Думаешь, все вокруг идиоты, и только ты один такой умный?» — счастливо улыбается девушка. Длинный подол платья, украшенный снизу 16 металлическими полосами, имеющими в длину около 40 сантиметров и заостренные края и наконечники, скрывает положение ног бовины. Она меняет направление движения каждую секунду или несколько раз в секунду. Нижняя часть ее тела и верхняя, кажется, живут своей собственной жизнью. То же самое происходит и с руками, каждая из которых работает в собственном рваном ритме, из-за чего программа поддержки в бою, используемая Вестром и его сопровождающими, не успевает создавать рисунок боя и не может предсказать следующее движение красавицы. И хотя любой робот-аватар способен на такое, не каждый пилот может натренировать свой мозг на бой подобного уровня. Невозможно натренировать мозг на рассинхронный бой в аватаре, нужны сотни и тысячи часов реальных тренировок, либо экстраординарный талант и сверхчеловеческую чувствительность к боевой обстановке. Быстро становится очевидно, что у бовины есть талант, но также она вложила много усилий в тренировки. Края металлических полос подола платья и похожих полос длинных рукавов, свободная часть которых свисает от локтя практически до колен, полупрозрачны. Иными словами, все 18 псевдоклинков платья вибрируют на высокой частоте. 16 нижних псевдоклинков непрестанно оставляют глубокие царапины на металлическом полу. Трое оппонентов не могут приблизиться к своей цели, так как она время от времени крутится юлой, создавая вокруг себя почти полутораметровую смертельную зону. В то же самое время, два меча и два псевдоклинка рукавов постоянно контратакуют мужчин. Глава 462. Несколько секунд спустя. Наконец, мой Вестер приходит в себя. Глубину разочарования на его лице трудно описать, однако он, также непростой человек. Более или менее сконцентрировавшись на бое, он переходит в нападение и отвлекает на себя все внимание негодяйки. «Спуститесь вниз и разделитесь на две группы», — командует он своим сопровождающим. «Переверните это гребаное посольство снизу доверху и найдите мне капсулу этой сучки». Двое подчиненных кивают и отступают назад, после чего выскакивают из кабинета. Мой Вестер в это время атакует бовину особенно агрессивно, не давая ей броситься в погоню за его помощниками. Неудачно для них то, что шахта лифта теперь закрыта толстой створкой из бронесплава и даже их высокоранговые боевые аватары не могут в короткие сроки вскрыть створку. Один бежит к лестнице, другой по направлению к внешней стене, где могут быть окна наружу. К сожалению, оба помощника сталкиваются с боевыми группами роботов-аватаров в полном облачении. На мужчин нападают и мечники, и щитоносцы, и стрелки. Хотя роботы другой стороны не так сильны, их много, и атакуют они не считаясь с потерями. Сражение быстро превращается в кучу малу, в которой принадлежникам клана Мо тяжело задействовать весь потенциал скорости и ловкости их боевых аватаров. А в это время внизу в комнате ожидания уже взорваны десятки эми-бомб, встроенных в стену. Многоуровневые защитные экраны заблокировали электромагнитный импульс внутри и даже отразили его внутрь. Таким образом, основная часть посольства не пострадала, чего нельзя сказать о гвардейцах внутри. Те из них, кто прибыл в клан Ле в реальном теле, отделались легкой контузией, а вот роботы-аватары пострадали куда серьезнее. У них также есть защита от ами-атак, но концентрация заряда внутри помещения оказалась слишком высокой. Пилоты теряют связь с машинами на несколько секунд. В это время в помещение врываются охранники посольства, вооруженные шокерами и М-винтовками. Часть оборудования гвардейцев клана Мо также либо уничтожена, либо временно вышла из строя. К моменту, когда некоторые пилоты восстанавливают контроль над своими аватарами, те уже закованы в специальные кандалы, а оружие в их руках исчезло. Еще несколько минут спустя техники посольства подбирают шифр к программе самоуничтожения, после чего вскрывают затылок роботов и вынимают изнутри управляющую коробочку. Закованных в наручники по рукам и ногам живые гвардейцев сопровождают в камеры. Толстые бронестворки закрывают все окна и двери посольства, как снаружи базы, так и внутри нее. Все посольства переходят в режим блокады. Летающие канонерки рода Мёд снаружи начинают наводить суету и даже пытаются атаковать посольство, и бойцы клана Лени пытаются их остановить. Однако, нападающие получают строгое предупреждение от системы, и перед посольством зависают три металлические шара наблюдателя. Теперь то, что происходит внутри, полностью не подконтрольно обоим кланам. К этому моменту пара помощников Мовистра полностью подавлена, и техники взламывают систему самоуничтожения. Принадлежники клана Мо бессильны что-либо сделать, хотя все события и происходят на территории посольства, Технически оно находится внутри системной базы, и у системы есть собственные ключи доступа к любому аватару. Хотя система дозволяет на своей территории незначительные сражения, в особенности, поединки с использованием оружия ближнего боя, она не позволит роботам взорваться внутри базы. Конечно, если кто-то решит использовать эту лазейку и вскрыть робота до того, как будет взломана система самоуничтожения, нарушителя ждет серьезный штраф. Поэтому техники посольства спокойно вторгаются в электронную систему аватаров. Хотя у высокоранговых моделей очень мощная программная защита, у техников предостаточно времени для взлома. В наушнике Лебовины звучит голос секретарши, сообщающий, что все угрозы устранены. Девушка широко улыбается, что смущает оппонента, но в следующее мгновение цвет исходит с его лица. Женщина напротив резко меняет стиль движений. Мой Вестр отбивает ее меч, но чувствует, что к тому не приложено никакой силы. Клинок выскальзывает из рук красавицы, вращаясь на высокой скорости. Однако это нисколько не улучшает положение мужчины, так как диск вращающегося меча не отлетает в сторону, а делает оборот вокруг Бовины, атакуя принадлежника рода Мед с другой стороны. В это мгновение девушка совершает пируэт. Опасающийся его Вестр слегка отступает, но вскоре ему приходится активно работать саблей и корпусом. 16 металлических полос отрываются от подола и одна за другой устремляются к нему со скоростью пули. Отбитые или пролетевшие мимо полосы не остаются на полу и не вонзаются в стену позади, они вскоре замедляются, зависают на какое-то время в воздухе, а затем притягиваются обратно к платью, вставая на свои места за счет магнитной силы. Мужчина всего за пару секунд становится полностью пассивной стороной. Пока мечи и псевдоклинки летают по всему кабинету, Бовина отводит руку в сторону, и из открытой в стене ниши к ней в руку притягивается М-пистолет. Девушка непрестанно меняет мечи на пистолеты, атакуя врага то вблизи, то издалека. Время от времени в ее руке оказывается ионная или разрывная граната, и Мовестру приходится пропускать другие удары, чтобы отбить гранату или уклониться от нее. Всего за четверть минуты одежда мужчины превращается в лохмотья, и несколькими целенаправленными атаками Бовина вместе с шарами отрезает негодяю его искусственный корень, раздражающий ее взор. Из-за этого действа мужчина приходит в ярость и пропускает еще несколько ударов. Наконец, во время вращения с наклоненным корпусом, девушке удается повредить колено робота-аватара противника. Боеспособность врага становится еще меньше. Конечность за конечностью его обездвиживают. Это еще не конец. Гневно выплевывает развалившийся на полу Мувестр и пытается самоподорваться. К сожалению, система перехватывает управление аватаром в самый последний момент. Не только взрыв не происходит, но и мужчина получает серьезный штраф от системы. Подошедшие через пару минут техники без проблем вытаскивают управляющую коробочку из головы робота. «Будьте аккуратны», — приказывает им Бовина. Хотя пилот оказался так себе, сам по себе аватар великолепен. «Я хочу сделать подарок нашему боссу. Нужно будет только снять с него эту дрянную кожу и сделать новую, по самому высокому стандарту». «Слушаемся, госпожа посол», — незамедлительно отвечают техники. В личной базе Вестра на территории рода Мед в это время обнаженный мужчина выскакивает из капсулы. Хотя у него и стройное тело, его движения кажутся немного неестественными. Как будто, мужчина не так часто им пользуется. И если заглянуть на микроскопический уровень, то можно заметить, что он перенес много пластических операций, чтобы получить нынешний симпатичный облик. Хотя его мышцы и выделяются, грамотный медик сможет на ощупь распознать, что они наращены искусственно, они являются плодом долгих тренировок. Самое примечательное – реальное тело на 15 сантиметров ниже аватара. Впрочем, все это не имеет значения. Принадлежники рода Мед никогда не славились выдающейся боеспособностью и физической красотой. К тому же, тысячи лет мужчины рода Мед берут в жены девушек из клана Мо, и только дети от них могут унаследовать титул главы рода. Хотя в клане Мо много родов, за тысячи лет между всеми ними образовались тесные родственные связи, в особенности среди мужчин и женщин высшего уровня. Другие роды частенько разбавляют свою кровь, беря в жены принадлежниц других кланов, но для рода Мед сделать это сложнее. Хотя технологии механоида позволяют избавиться от большинства наследственных заболеваний, среди высокостатусных принадлежников всех родов ядра, род Мед объективно считается одним из самых некрасивых. Вместе с тем, наследники и главы этого рода никогда не задумывались о таких тривиальных вещах, как красота физического тела. по крайней мере, собственного. В жены они традиционно берут самых больших красавиц других родов и кланов. Для будущего главы рода Мёд важны отличные политические достижения и еще более значимы финансовые успехи. Дружины главы этого рода традиционно самые крупные и мощные среди всех родов, в худшем случае они должны быть в первой пятерке. И в целом род Мёд сумел сосредоточить в своих руках много сильных дружин своего клана. Помимо прочего, хотя в целом клан Мо не самый сильный клан Ядра, он куда более монолитен, чем другие кланы, поэтому с его принадлежниками не желают связываться. Обычно, разумеется, Лебовине на все это наплевать. Разгневанный Мо Вест жалуется своему отцу, и вскоре клан Мо присылает клану Ле вотум протеста. Если Лебовина лично не прибудет в клан Мо и не принесет извинения сыну главы, то клан Ле ждут последствия. Конечно, старейшины Ле сразу же обращаются к девушке и требуют, чтобы она принесла извинения, а также оплатила все потери, понесенные родом Мёд, и выдала большие компенсации всем схваченным гвардейцам. Как и следует ожидать, Бавина просто отмахивается от всех писем и просто ведет свою деятельность, как и раньше. Посольство все еще закрыто, но его работники выходят наружу по секретным путям. В целом у посольства Республики Надежда и раньше не было внешних контактов с родами Ядра. Это просто оболочка, обеспечивающая безопасность самой Бавине и ее роду. Самая важная часть деятельности посольства заключается в управлении дружиной на шестом пласте. Пищу, воду и ценные ресурсы род Рюр получает от пособника и системы. В самом роде не так много людей, поэтому текущих ресурсов более чем достаточно, и в коммуникации с другими родами нет смысла. Все это не совсем понимает глава рода Мёд. Даже с учетом 100 тысяч лет современной цивилизации кланов Ядра и миллионов лет предыдущей цивилизации Механоида, руководители, да, и обычные принадлежники кланов страдают весьма распространенной проблемой для большинства разумных, мерить все по себе. Для старейшин клана Мо привычно, что раз какой-то род существует в определенном клане, то этот род не может избежать ответственности за сохранение и приумножение всеобщих интересов, если не хочет впасть в немилость перед другими родами. Такая проблема, очевидно, случалась в истории кланов множество раз, но конкретно в данном случае глава рода Мёд был уверен, что клан Ле приструнит взорвавшуюся девчонку. В том числе и старейшины клана Ле также оказываются склонными к инерции мышления. Вроде бы, Лебовина уже серьезно с ними рассорилась и даже предала клан с их точки зрения, но некоторые из них всерьез ожидали, что пред лицом внешней угрозы клану девушка сдержит свой отвратительный характер и будет действовать в соответствии с интересами клана. Естественно, ни у кого из них не оправдались ожидания, кроме тех, кто изначально предполагал возможность жесткого отказа. В ответ на предложение нескольких сторон Бавина не проявила никакой реакции. От слова совсем, будто бы брошенные в бездну камни письма и голосовые сообщения с угрозами не вызвали никакой реакции. На самом деле, госпожа посол по рекомендации босса нашла среди своих людей самого разумного и стрессоустойчивого старика, которому дала возможность просматривать сообщения от старейшин и других кланов, но не отвечать на них. Единственной обязанностью менеджера по связям с нежелательной общественностью было выуживание интересных сведений из этих писем и сообщений и составление списка возможных проблем для рода. В этом списке не указывается ни кто отправил сообщение с угрозой, ни когда оно было отправлено. Просто список возможных последствий и способы реализации этих угроз, предлагаемые другой стороной. В дальнейшем список потенциальных угроз попадает в специальный аналитический отдел, в котором аналитики первой команды дополняют угрозы и методы их исполнения, составляя детальный план операций по исполнению каждой конкретной угрозы, исходя из их понимания нынешней силы рода изнутри и возможного понимания рода снаружи. Вторая команда занимается тем, что придумывает средства противодействия этим планам, затем план возвращается обратно первой команде и та должна составить дальнейший план действий, исходя из средств противодействия второй команды, и вторая команда предпринимает новые ответные меры в ответ на новые акты агрессии. Обе команды выставляют субъективные оценки каждому плану, анализируя сложность реализации плана, величину возможных последствий для рода и стоимость мер противодействия. Затем третья команда получает план атаки и защиты и реализовывает на практике меры противодействия тем угрозам, которые легче всего осуществить и которые в потенциале могут принести роду больше всего проблем. На стол секретарю Бавины попадает только конечная смета. Если та входит в рамки полномочий секретаря, то смету подписывают. Если вопрос требует большего количества ресурсов или сил, или прямого вмешательства начальницы, то смета попадает на стол самой госпожи. Таким образом, девушка максимально удалена от всех внешних перипетий. Ее состояние и настроение стабильно, и у нее достаточно мотивации и времени на решение стратегических задач рода. В конце концов, если просто двигаться дальше и укреплять оборону и силу рода, большинство возможных проблем и угроз отвалится сами собою. Разумеется, большой босс не проявляет беспечность в этом вопросе. Посольство отправляют ему десятки передатчиков, в которых имеется один квант из пары. Второй находится в управляющих коробочках, вставленных в роботов-аватаров в посольстве. Большинство из них, как раз те, что были захвачены у клана Мо, передатчики подключают к VR-капсулам, и вскоре профессиональные аналитики и стратеги Земли входят в состав всех трех команд. Макс даже выбирает перспективную девушку в качестве второго секретаря Бовины. Скорость развития рода Рюр выходит на новый уровень. Ранее большинство сотрудников посольства не закончили профессиональное учебное заведение. Некоторые из них никогда даже не ходили в школу. Поэтому квалифицированных талантов роду тупо не хватало, и профессионалы с Земли восполнили эту недостачу. Хотя их научные знания могут быть несколько несовместимы с технологиями ядра, для выполнения большей части задач необходимо просто хорошо логически мыслить. В особенности это касается вопросов политики, в которых и сама Бовина плавает. Несколько дней спустя с кланом Мо в обход совета старейшин клана Ле связывается секретарь посольства республики Надежда и предлагает клану выкупить около 30 заключенных. Естественно, ни оружие, ни роботы-аватары не подлежат возврату. Они уже используются землянами. Представитель клана Мо, как и наказал ему глава, сообщил, что все вопросы будут обсуждаться только после того, как барышня Рюр лично принесет извинения. Секретарь посольства замолкает и помощник главы рода Рюр делает соответствующий отчет, полный довольства собой. Вот только вскоре все узнают, что секретарь посольства начал связываться в частном порядке с семьями гвардейцев, предлагая им выкупить своего родственника. Естественно, многие из этих семей обращаются с вопросами к Мовестру, и глава рода Мед косвенным образом узнает ответ Бовины. Иными словами, об извинениях не может быть и речи. Клан Мо обращается к системе с просьбой надавить на девушку, дабы та вернула гвардейцев. Но система считает, что заключение и даже возможная казнь этих людей в рамках правил, так как клан Мо первым осуществил акт агрессии на территории другого государства. В этом плане законы в ядре похожи на земные. Даже система признает, что на территории посольства действуют не ее законы, а законы земли. Глава 463. Что происходит? Глава рода Мед буквально ревет на старейшину Год по видеосвязи. Как эта девка смеет обращаться к моим людям за моей спиной? Из-за нее я потерял репутацию. Совет старейшин клана Ле настолько никчемен, что не может решить проблему с одним из принадлежников своего клана. Вам и вашему сыну следовало бы предварительно разобраться в ситуации, прежде чем делать какие-либо заявления, холодно отвечает старейшина Год. Он уже не так доволен зятем своей родной сестры, как раньше, да, и воспитание внучатого племянника, соответственно, оказалось проблемным. Еще раз напоминаю, Ле Рюр Бовина теперь не только заморская супруга пособника Макса, но и глава посольства Республики Надежда, а также старейшина рода Рюр, старейшина, назначенной системой. И пока она не предаст клан, Бовина останется старейшиной. Ну, и как так выходит, что ваш старейшина не интересуется вопросами клана? Из-за нее клану грозят проблемы. Разве это не показатель ее нелояльности? Глава Мед, давайте сделаем шаг назад. Это не тот вопрос, который я или совет старейшин нашего клана может решить. Так как дела касаются интересов другого государства, всеми вопросами занимается система механоида. Система не участвует в политике и не делает прогнозы. У нее есть только ответная реакция на свершившиеся события. Иначе говоря, клан Мо должен предпринять конкретные действия, чтобы клан Ле ощутил последствия, и тогда этот вопрос может быть решен, технически, да, но боюсь, что ответная реакция системы вам не понравится. Раз вопрос находится уже на этой стадии, и система не встала на вашу сторону, то агрессия клана Мо по отношению к нашему клану будет рассматриваться в отдельном ключе. Иными словами, ваш клан не может интерпретировать нынешние действия Бовины как оскорбление чести клана Мо. Таким образом, вы не можете использовать его в качестве предлога для объявления законной войны роду Рюр. И если это так, то весь наш клан Ли обязан будет выступить в защиту рода Рюр, иначе мы получим штраф от системы. Кроме того, у рода Рюр нет никаких объектов, компаний и ценностей за пределами системной базы. Это ответ вашего совета старейшин, это не наш ответ, но правила системы. Как я уже поведал ранее, этот вопрос не тот, в решении которого совет старейшин клана Ле может вам помочь. Мы не можем участвовать в ваших переговорах с посольством Республики Надежда. Я помню, что род Рюр – давно уничтоженный род, и тысячи лет у него не было своего старейшины. Говорите, что у этого рода нет никаких ценностей за пределами базы, но ведь у них же есть люди, друзья и родственники. Если с ними что-то случится, разве работники посольства не начнут возмущаться? Возможно, это действительно способ надавить на Бавину, но смею заметить, что подобные действия вне рамок системы, поэтому вам придется заниматься всем на свой страх и риск, клан Лени будет участвовать. Хотя на лице старейшины выражение настоящей скорби, однако, в душе он уже проклинает собеседника. Этот разговор определенно попадет в архив системы. И если старейшина пообещает свою поддержку в совершении преступлений против принадлежников клана, пусть и все сказанное было лишь косвенными инсинуациями, даже если он не предпримет никаких действий, сами слова поддержки могут быть восприняты системой, как подстрекательство к совершению преступления. Этот придурок чуть не утащил старейшину в воду. Очень и очень жаль. Искренне сожалеет глава рода Мед. У меня есть еще вопрос. Если у рода Рюр нет никакой промышленности и ферм за пределами базы, у кого сотрудники посольства получают провизию и ресурсы? Можно ли договориться с поставщиками? Мы и сами были бы рады иметь какое-либо взаимодействие с посольством, но они все получают от пособника Макса. Тот доставляет пищу и даже воду напрямую через порталы. У него есть собственные шахты энергетических кристаллов из другой вселенной. Плотность энергии не так хороша, как у наших инкрисов, но кристаллов у пособника много. Пока он готов тратить много финансов и ресурсов на посольство, внешняя среда не может на него повлиять. Род Рюр – это изначально маленький род. Сотрудников из принадлежников данного рода на системной базе и прежде было мало. Не все пожелали стать сотрудниками посольства, и не всех из желающих приняли. Да, и снаружи настоящих членов рода Рюр также мало. Многие уже давно забыли, что принадлежат к этому роду. В результате во всем посольстве должно быть не более нескольких тысяч человек, а может быть, и несколько сотен. Точно я сказать не могу, но ресурсов и возможностей пособника на данный момент более чем достаточно, чтобы их содержать. Клан Ле действительно нашел выдающегося пособника, саркастически замечает глава рода Мед. Что ж, я вижу, что этот род довольно слаб. Мне стоит посмотреть, как долго они смогут продержаться таким образом. В дальнейшем и клан Мо, и клан Ле задействуют своих шпионов. Используя обычную бумагу и чернила, они переговариваются так, чтобы система не смогла отследить их действия. Мой Вестер узнает примерные координаты дружины Лебовины на шестом пласте, и хотя он или его союзники не могут напрямую напасть на дружину девушки, они могут затащить дружину в ловушку или навести на нее вражеские силы. Род Мед действует в своем репертуаре и хочет сначала максимально лишить противника финансовой базы, после чего уже приступить к более активным действиям. Но подготовка к следующим шагам уже идет полным ходом. Хотя сотрудники посольства и стратеги с земли не знают, что конкретно задумал противник, это не мешает им предпринять проактивные действия. Часть доверенного персонала, в основном, сироты и те, кто остался без родственников снаружи, то есть, их либо изначально не было, либо все они теперь находятся внутри посольства, переводятся на секретную базу Бавины. Их сначала усыпляют, затем проверяют на предмет жучков или маячков, после чего тайно перевозят. На замену им приходят роботы-аватары, управляемые землянами. Земляне также работают на базе Бавины, и сама девушка никогда не появлялась на территории посольства вживую. Кроме того, все внешние контакты теперь осуществляются через роботов-аватаров, в покупку которых Биг Босс вкладывает много супермонет. Однако у рода Рюр в целом и посольства в частности вскоре возникает другая проблема. Канал поставок ресурсов и продовольствия со стилема чрезвычайно ценен с точки зрения кланов Ядра. Это актуально и для обычных пособников, но еще более ценно для поставок с такой практически нетронутой технологиями планеты, как стилем. Стоит только высокопоставленным древним вкусить фруктов или мясо с девственной планеты, вся другая пища становится безвкусной. Технологии механоида позволяют имитировать вкус, ведь по большому счету, все зависит от соотношения тех или иных веществ в составе продукта. Вместе с тем, если производить репликацию на атомарном уровне, отличия во вкусе с точки зрения имеются, все-таки, и сверхточная репликация, конечно, обойдется дороже, чем телепортация продуктов из другой вселенной. Что еще более важно, потребитель знает, что одно яблоко искусственное, а другое – настоящее. Для утонченной натуры влиятельных принадлежников кланов, последнее – предпочтительнее, конечно же. Таким образом, вскоре после ярмарки невест, где разные сильные мира сего собираются вместе и общаются на многие темы, чаще всего, и вовсе не связанную с вопросами семьи и брака, весть о новом пособнике и продуктах питания с его планеты разносится по всем кланам. Некоторые люди также имеют большие амбиции, и мысли о захвате чужой планеты родились в головах не только старейшин клана Ле. Однако, после простого расследования алчные людишки узнают, что умники были и до них, за что и поплатились. Кстати, если копнуть немного глубже, можно узнать и о делах клана Мо, ведь слухи об этом в клане Ле никто и не пытался пресечь. Слишком много свидетелей. Опасаясь за дальнейшую потерю лица, глава рода Мед таки решает выкупить своих гвардейцев. Однако, ему приходится пережить еще одну волну ярости и унижения, когда Бавина не тратит на него даже одну секунду. Весь процесс обмена проходит под контролем секретарши землянки, которая ни во что не ставит могущественные кланы ядра механоида. Для нее все страны неподконтрольных республики планет, государства глупых аборигенов. Это также момент амбиций землян к экспансии. Будь даже этот абориген главой всех кланов ядра, он все еще остается отсталым аборигеном. Это подчеркнуто снисходительное общение представительницы неизвестной расы доводит достопочтенного главу рода до белого коления. И самое главное, если глава рода Мед проигнорирует системные штрафы и недовольство других кланов, он может уничтожить и род Риур, и посольство Республики Надежда. Но при всех его возможностях, мужчине никогда не представится возможность задушить эту тварь собственными руками. Это осознание настолько удручает принадлежника клана Мо, что ему даже приходится лечь в медицинский блок на несколько часов после заключения сделки. И вместе с тем, теперь многие кланы интересуются посольством Республики Надежда, и их шпионы толпами курсируют возле посольства. Из-за этого многие тайные операции, планируемые Бавиной и стратегическим отделом, становятся невозможными. Клан Ле также сильно недоволен, но так как шпионы пока что не совершают никаких агрессивных действий или преступлений, то и сделать с ними ничего невозможно. Боевые силы каравана Альянса и каравана землян отступают ближе к основным силам, но не соединяются полностью. Боевые мехиганмов не отступают далеко от пирамид. Скорости последних оказывается недостаточно, чтобы активно преследовать два каравана. Они могут лишь выдерживать определенное расстояние. Если Альянс замечает, что какие-то машины в его составе движутся слишком медленно, то эти машины разгружают и улучшают. Таким образом, машина за машиной, вся техника Альянса обретает необходимую скорость, чтобы, если и не оторваться от пирамид, то хотя бы двигаться с теми на одной скорости. Ганмы также не сидят на месте и постепенно избавляются от слишком медленных рабочих мехов, телепортируя их к другим пирамидам или на родную планету, хотя это и весьма дорого. На самом деле, обычно рабочие мехи, в том числе толкающие перед собой грузовую левитирующую тележку, перемещаются быстрее пирамиды, хотя им время от времени приходится спать. Но многие мехи были повреждены в первой атаке, и их скорость снизилась. Оставлять их позади небезопасно, не то, чтобы командующие дивизионов жалели пилотов, просто разведчики и боевые машины землян, а иногда и Альянса все еще снуют рядом. И ганмам совсем не хочется оставлять врагам дешевую добычу. Лучше самим понести некоторые потери, чем доставить подарок противнику. Преследователи время от времени предпринимают активные действия по направлению к караванам. То пытаются атаковать боевые группы, то пытаются их обойти, чтобы отыскать небоевые части каравана. Конечно, в одиночку бродить по пустоши – гиблое дело, даже если бы вокруг не было врагов, а скучковавшись вместе, мехи – весьма заметная цель, и до сих пор транспортным и добывающим машинам караванов удается избегать встреч с ними. Войскам империальдов так и не удается затормозить караван нелюдей. Тогда команды боевых мехов предпринимают ряд безуспешных атак на основную боевую группу, но возвращаются несолоно хлебавши. Пирамиды и обоз альдов находятся недалеко, и враги настолько дерзкие, что атакуют, едва защита эскадры снижается до определенного уровня. Но если не использовать всю боевую силу в руках командующих, нанести большой урон нелюдям очень тяжело. В результате все три маркиза решаются на медленное преследование, непрестанно придумывая идеи о том, как бы сковырнуть оборону противника. Две враждующие стороны пускаются в длительное блуждание по пустоши, выдерживая определенную дистанцию между собою. Таким образом, механойцы узнают, что ранее показанная скорость бегства – не все возможности альдов, и игрокам становится сложнее добывать ресурсы по пути. Они могут только охотой заниматься. Впрочем, у Империи дела также идут не самым лучшим образом. Их техномагическое оборудование имеет способность к интенсивной добыче, но и расходы значительно вырастают. Дивизионы едва отбивают расходы на добычу, а путешествие в целом выходит в минус. Медленные землеройные и перерабатывающие машины Альянса ни разу не останавливаются за много дней. Только хитрым землянам удается сделать крюк и пристроиться позади эскадры Империи, где они могут подбирать объедки, следуя за врагом. Альды, зачастую, успевают добыть только треть или половину минералов в жиле. Причем, регулярно случается так, что они разрабатывают самую сложную верхнюю часть и уходят, оставляя шахту открытой. Шахту, в которой уже показалась самая вкусная середина. Таким образом, земляне подъедают четверть или треть шахты, но с самой жирной рудой. Нижнюю часть, которую сложнее добывать на единицу веса минералов, земляне бросают. Но они жадны, поэтому иногда прикапывают шахту, прежде чем двинуться дальше. У землеройных и транспортных машин землян крайне тонкая броня, а от перерабатывающих остался только каркас и основное оборудование. Тонкой очисткой никто не занимается, но малая прибыль при высоком обороте дает возможность игрокам республики неплохо нажиться в пути, а иногда и удается подобрать что-нибудь интересное. Между Альянсом и эскадрой вспыхивают мелкие и средние сражения чуть ли не каждый день, да, и боевая группа землян вносит свою лепту. Хотя ни у кого нет очевидного преимущества, противоборствующие фракции постоянно несут небольшие потери. Да, эскадра оказывается на месте событий последней и имеет возможность зачистить поле боя, хотя в половине случаев это успевают сделать Альянс или земляне до прибытия врага, но у всех троих недостаточно времени и живой силы для проведения серьезных поисковых операций. Таким образом, пятая часть или четверть всей добычи достается следующим позади землянам. То какой-то мех теряет руку или ногу, то у мегамашины или железного города отваливается башня во время сражения. С учетом того, что караван землян во много раз меньше и слабее каравана Альянса, и его можно даже не сравнивать с эскадрой Империи, объем добычи в расчете на одного игрока весьма неплохой. Иногда, конечно, разведчикам землян приходится на своих байках перевозить отставших бойцов Альянса, но это только укрепляет репутацию лидера каравана и его сородичей. Так как байки маленькие, никто даже не задумывается о том, а не закрасил ли Биг Босс несколько сотен или тысяч тонн добычи. Конечно, Альянс также несет некоторые потери из-за ежедневных сражений. Иногда даже погибают роботы-аватары рядовых игроков. Но так как у них изначально было не так уж много имущества, небольшой компенсации от Макса более чем достаточно, чтобы начать все заново на новом месте. Лучшие игроки, конечно, не показывают носа за пределы мегамашины ЖГ. Охота на местную механическую живность немного скрашивает будни, но основная надежда у Альянса и самого босса – компенсация от цивилизации механоида по прибытии на десантную базу. Хотя оплата будет небольшая, ее должно хватить на то, чтобы выйти в ноль или получить небольшую прибыль. Раз на раз не приходится, и все понимают, что иногда потери неизбежны, поэтому выйти в ноль при борьбе с таким сложным противником уже хорошо. В то же самое время реинкарнатор также получает за каждое сражение немного супермонет, и их почти хватает на ремонт поврежденных в бою машин. Глава 464. В основной жилой трейлер входит несколько роботов-аватаров. Они конвоируют недавно захваченного пилота рабочего меха. Наконец, спустя долгое время, жильцов снова становится 11. «Принимайте нового коллегу», с пиксельной улыбкой на экране говорит один из сопровождающих. Несколько пленников собирается вокруг новичка с интересом, разглядывая его. Новенький осматривается вокруг с не меньшим интересом. Особенно долго его взгляд задерживается на женщинах, одетых в облегающие рабочие комбинезоны. «Давай, снимай с себя все это барахло». Конвоир теряет терпение. «И смотри, без фокусов. Эти люди перед тобой, уже доказавшие свою ценность сотрудники нашей гильдии. Ты должен слушать все, что они тебе говорят, и выполнять их приказы. Почему? Сразу же возмущается мужчина. Разве они не такие же пленники, как я, тупица? Или у тебя в ушах вата? Я тебе еще раз говорю, они уже доказали свою ценность, а ты, никто, и звать тебя никак. Сейчас ты, салага, а они твои деды. Я всем вам напоминаю, у нас в гильдии все четко. Каждый получает только то, что заслуживает. Живо снимай скафандр. Землянин тычет пальцем в спину пилота, и тот падает на колени. Только тогда, наконец, он решает снять с себя костюм, то и дело бросая злобные взгляды на конвоиров, даже на других пленников. «Послушайте, парни, этот тип не кажется мне хорошим парнем», нисколько не скрываясь, землянин обращается к товарищам. «Задницей чую, тогда бросим его в карцер», спрашивает другой. «Но он еще не совершил ничего плохого, почему мы должны бросать его в карцер? Мы не должны позволять ему делать плохие вещи, прежде чем отправлять его в тюрьму», вмешивается в разговор третий. «Нужно действовать проактивно, понимаете, в этом залог успеха. И что ты предлагаешь?» Интересуется первый. «Не все инопланетяне будут послушны, и босс уже давно был готов к такому дню. Просто наденем на него браслет. Отличное предложение». Не успевает новичок избавиться от скафандра, как земляне хватают его. Вскоре в трейлере появляется еще один робот-аватар. Этот отличается тем, что на нем белый халат. Мужчину кладут на землю лицом вниз и держат за четыре конечности. Он пытается сопротивляться, но тщетно. У оппонентов в прямом смысле стальная хватка. Робот в белом халате сначала защелкивает ошейник на шее мужчины, затем кольца на плечах и предплечьях, а также на бедрах и икрах. Всего 9 колец. Это последняя разработка нашего отдела, хвалится инженер. Магнитные кольца не позволяют заключенному совершать резких движений, иначе он будет искусственно замедлен. Поэтому пленный не может быстро двигаться, сражаться и бегать. Кроме того, у него ограничена зона перемещения. Датчик в ошейнике ежесекундно отслеживает его положение. Если арестант выйдет за пределы зеленой зоны, он будет замедлен еще больше. Если он попадет в красную, то последует удар током во всех браслетах. Естественно, электрошок может использовать и любой из охранников, если ему покажется, что заключенный совершает подозрительные действия. А когда будет объявлена эвакуация, ограничения могут быть сняты, чтобы он успел надеть скафандр. «Зона свободного передвижения учитывается только в горизонтальной плоскости?» спрашивает один из солдат. «Нет», ученый мотает головой. «Можно настроить и по высоте». «Хорошо», кивает первый. «Тогда я настрою для него свободную зону». «Без проблем». Несколько минут спустя земляне уходит, оставляя пленника сидящим на полу. Тот медленно поднимается на ноги. Мужчина довольно высокий и крепкий на вид, но ему приходится двигаться со скоростью старика. «Брат, не нужно было быть таким дерзким», к нему подходит самый старший из группы альдов. Он протягивает ему сигарету, затем достает вторую и закуривает. Новичок подражает ему и также затягивается, слегка закашлившись. «Я не ожидал, что эти земляне сразу используют кандалы. Тебе придется много работать, чтобы снять эти побрякушки». «На кого работать?» «На них, они, враги». Лицо мужчины сразу же становится яростным. «Враги, но не убили тебя, и ты не покончил с собой. Теперь тебе придется жить здесь и работать, если хочешь, чтобы с тобой хорошо обращались. И что в этом дрянном месте может быть хорошего? Еда, вода, книги, видеоигры, много чего. А что насчет женщин?» Новичок указывает на девушек в комбинезонах, подчеркивающих мягкие округлости сзади. Те вместе с роботами в комбинезонах крутятся возле верстаков и станков, работая над какими-то деталями. «Хех, это не невозможно, но предстоит много работать и получить много заслуг, даже если они сами согласятся. Еще и их согласие нужно спрашивать, они такие строптивые, ты можешь попробовать, но здесь своя экономика. Нынешнему тебе вряд ли что-то обломится, а тебе, мне тоже нужно много работать, но у меня шансов больше, чем у младших. У местных есть сыворотки, продлевающие жизнь. Ты не знаешь, как я выглядел раньше. Сейчас я практически вернул себе молодость. И что, ни один из вас, доходяг, ни разу не занялся здесь сексом? Слушай, брат, я с тобой нормально общаюсь, а ты ведешь себя, как олень. Эх, только время зря теряю. И бросай здесь скафандр, занеси его в шлюзовую комнату вон там. Тут за тобой никто прибирать не будет. Мужчина бросает недовольный взгляд на собеседника и уходит. Другие парни, наблюдающие за их беседой, качают головой или пожимают плечами и возвращаются к работе, мигом теряя интерес к новичку. «К черту вали!» – возмущается тот. Он некоторое время стоит на месте, наблюдая за работающими в трейлере людьми. Вскоре его глаза загораются. Мужчина быстро идет к черноволосой красавице, ремонтирующей мех в дальнем конце ангара. То есть, он хочет приблизиться быстро, но магнитные кольца мешают его движениям, из-за чего новичок движется черепашьим шагом. И вскоре он, по всей видимости, пересекает невидимую черту, за которой начинается желтая зона, и без того медленная ходьба практически прекращается. Чтобы сделать один единственный шаг, ему нужно не менее четверти минуты. Гневно сжав зубы, он отступает назад в зеленую зону. Какое-то время новичок ходит туда-сюда, выясняя пределы зеленой зоны. «Эй ты, новичок!» Внезапно к нему обращается кто-то из рабочих землян. «Не бросай здесь вещи, отнеси скафандр в шлюзовую. Тебе надо, ты и неси!» Огрызается мужчина. Робот рабочего на какое-то время зависает на месте. Примерно через полминуты Альда бьет током в 9 точках. Пленник падает на спину в конвульсиях. Землянин подходит к нему ближе и смотрит сверху вниз. «Если любой здесь скажет тебе что-то сделать, ты должен взять и сделать. Понял меня, салага?» «Я понял», вспотев от боли, выдавливает из себя Альт. Электрошок останавливают. Стреляя глазами во всех вокруг, мужчина идет к скафандру и относит его в первоначальную шлюзовую комнату. Несколько часов спустя рабочий день подходит к концу, и пленники, точнее, завербованные работники, возвращаются в свои каюты. Новичок смотрит в предвкушении в одну сторону, но к его раздражению, красавица идет не к шлюзовой, а в другое место. С обратной стороны жилого комплекса есть отдельный вход, доступный только для Акиры и Кика, но недавно прибывший Альт об этом пока не знает, и другие не хотят с ним общаться. Один за другим завербованные проходят мимо него. Девушки не удостаивают его даже одним взглядом. Он хочет перегородить им путь, но слишком медленный для этого. Три девушки из шлюзовой поднимаются на второй этаж, где есть двухместная и одноместная каюта. Хотя они немного меньше, чем первоначальная, но более приватные. Парень, ранее разговаривавший с новичком, заходит в одноместную каюту и захлопывает люк перед носом Онова, даже не дав сказать тому ни слова. Оставшиеся четверо расходятся по двое в изначальную мужскую и женские каюты. Новичок пытается подняться наверх, но едва его голова поднимается на уровень потолка, его скорость падает. Сатане от гнева, он вынужден зайти в общую мужскую каюту. Хотя внизу три койки, он выбирает самую дальнюю от двери и подходит к сидящему на ней парню. «Свали!» Новичок злобно цедит сквозь зубы. «Ха! Не успел прийти и уже проблемы создаешь?» Сидящий просто вытягивает ногу и пинает новенького в живот. Тот не успевает отреагировать и падает на задницу. Второй завербованный недовольно захлопывает книгу и выходит из каюты. Несколько минут спустя он возвращается с охранниками, и те выволакивают новичка наружу. Ему бросают матрас в ангаре, перед входом в жилой комплекс. «Туалет за углом», — говорит один из охранников. «Нагадишь в другом месте, вытирать будешь своим матрасом. Умывальник рядом, душ тебе пока не положен. Услышишь сирену, беги надевать скафандр. Я изменил настройки твоего браслета, ты не сможешь войти в шлюзовую, пока не будет объявлена эвакуация. И к верстакам подойти не сможешь, пока не заработаешь такое право». На следующее утро выходящие из жилого комплекса завербованные работники видят спящего у стены крепкого мужчину. Рядом с ним алюминиевый ланчбокс с остатками жидкой каши. Все смотрят на него с презрением. С одной стороны, это кажется слишком жестоким по отношению к их сородичу, но у пятерых парней и трех девушек, уже сотрудничающих с землянами, неожиданно поднимается энтузиазм к работе. Без сравнения нет и результата. Раньше они просто выполняли задания, но вяло, так сказать, без огонька. Однако, с ярким примером перед лицом, они понимают, что их жизнь здесь могла быть и хуже. И если они уже выбрали свой путь, следует приложить больше усилий и получить больше выгод. «Что это за бомж перед вашим домом?» — с интересом спрашивает Макс, когда приходит поболтать с Акирой. «У этого парня имеется ореол главного героя, никогда не знаешь, когда он вдруг раскроется и совершит нечто великое. Поэтому реинкарнатор старается поддерживать с ним приятельские отношения. В общении используется самый слабый робот, специально доставленный сюда с первого пласта. Ученые и инженеры также используют для работы внутри трейлера роботов первого пласта, обладающих такой же силой, как у обычного человека, либо не намного большей. Иногда для особо сложных и тяжелых работ используются аватары со второго пласта. Роботы-механоиды третьего и более высоких пластов довольно сильны. Из-за любого неаккуратного движения льда или оборудования, которое они используют в обычной работе, может пострадать. Конечно, если внешний контур антигравитации вдруг отключится, большинство из слабых роботов-аватаров раздавит силой гравитации планеты, но машины не жалко, в отличие от живых разумных. Пока они были врагами, с ними можно было делать все, что угодно. Но теперь они – завербованные работники, и республика должна их беречь. «А ты разве не знаешь?» – удивляется Альт. «В моей гильдии десятки миллионов сотрудников, в армии республики сотни миллионов солдат и игроков, граждан республики почти 2 миллиарда, на подконтрольных нам планетах проживают более 100 миллиардов разумных. Мне не докладывают обо всех тривиальных вопросах.